тираннозавр. Увидев это, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать тираннозавра, который только что достиг пика серебряного уровня. Он собирался использовать ту же тактику. Тираннозавр мгновенно появился под духовной белой водной обезьяной. Рычать. Тираннозавр зарычал, как только появился. Он применил трансформацию небесного тираннозавра, чтобы увеличить свое тело в 3 раза за одно мгновение. Затем он взмахнул крыльями с небольшим усилием. Под влиянием Божьей помощи Есюаня, он вытащил духовную белую водную обезьяну из моря. Тираннозавр поднял обезьяну в небо. Когда тираннозавр достиг пика серебряного уровня и его сила резко возросла, он стал намного быстрее, чем раньше. Рычать. Духовная белая водяная обезьяна, по-видимому, запаниковала, когда небесный тираннозавр вытащил ее из моря. Она недоумевала, как такое гигантское существо вдруг появилось под ней. Однако духовная белая водяная обезьяна очень скоро пришла в себя. Она спрыгнула с тела тираннозавра и упала в море. Таким образом, она намеревалась избавиться от тираннозавра. Гул. Тем не менее, в этот момент Есюань сузил глаза вдаль. Он вызвал клона тираннозавра. Клон появился перед духовной белой водяной обезьяной, падающей с неба. Ух! На этот раз Есюань не заставил клона тираннозавра увеличиваться после того, как он его вызвал. Вместо этого, он сделал наоборот. Он заставил его тело уменьшиться на 2/3. В одно мгновение, когда его тело уменьшилось, скорость клона тираннозавра резко возросла. Он полетел по воздуху. Он быстро протянул свои острые когти к телу духовной белой водяной обезьяны. Рычать. Одновременно раздался оглушительный рык. В воздухе духовная белая водная обезьяна замерла, как только услышала гневное рычание тираннозавра. Поскольку тираннозавр достиг пикового серебряного уровня, даже духовная белая водная обезьяна сочла, что его рев небесного тираннозавра слишком силен, чтобы его выдержать. Однако духовная белая водяная обезьяна пришла в себя уже через секунду. Она подняла лапу, чтобы быстро создать несколько потоков воды перед собой. Она собиралась использовать воду, чтобы защитить себя от атаки клона тираннозавра. Рычать. Однако в этот момент позади духовной белой водяной обезьяны зарычал сам тираннозавр, а не клон. И тело тираннозавра тоже быстро уменьшилось на 2/3 после этого рычания. После этого он сразу же сделал рывок. Он начал атаку на духовную белую водную обезьяну со спины последней. Духовная белая водяная обезьяна снова замерла под действием еще одного рева небесного тираннозавра. На этот раз она пострадала настолько сильно, что даже созданные ей потоки воды показали признаки обрушения. Гул, гул. Вдалеке Есюань призвал 2 приливных улиток-сокровища. Как только увидел это, 2 приливные улитки-сокровища зажали духовную белую водную обезьяну, и ее также зажал тираннозавр и его клон. Пух! Перед духовной белой водной обезьяной, клон тираннозавра прыгнул и за секунду сломал ее и без того рушащуюся защиту воды. Рычать! Увидев это, духовная белая водная обезьяна наконец пришла в себя. Она зарычала на клона тираннозавра, и она быстро протянула руку, чтобы применить боевую технику белой обезьяны, чтобы парировать атаку клона тираннозавра. В то же время, на теле духовной белой водяной обезьяны появилось несколько огней, которые, казалось, имели текстуру воды, как будто они составляли часть брони. Пух! Однако, несмотря на то, что это был выдающийся доспех, он не смог защитить духовную белую водную обезьяну от зверей Есюаня, чья сила значительно возросла под влиянием Божьей помощи Есюаня. 2 приливные улитки-сокровища пронеслись по небу. Клинок небесного рассекателя разрезал броню, состоящую из водоподобных огней, покрывающих тело духовной белой водной обезьяны. Потом они продвинулись дальше. Обе они оставили порезы по обе стороны шеи духовной белой водной обезьяны. Пух, пух, кровь хлынула из ран на шее духовной белой водной обезьяны сразу же. Духовная белая водяная обезьяна среагировала быстро. Она протянула лапы, намереваясь схватить 2 приливных улиток-сокровища. В результате им пришлось бежать из-за ее хватки. Если бы не это, они смогли бы отрубить голову духовной белой водной обезьяне. Рычать. Однако в данный момент, когда духовная белая водная обезьяна только что оттолкнула 2 приливных улиток-сокровища своими руками, тираннозавр застал духовную белую водную обезьяну врасплох. Тираннозавр протянул когти, чтобы сломать броню на спине последней. Затем, с затяжкой, его коготь проник в спину духовной белой водной обезьяны, а также в сердце последней. Пух! Тираннозавр сжал свою гигантскую клешню. Сердце духовной белой водной обезьяны тут же раскрошилось в ее теле. Рычать. Духовная белая водяная обезьяна тихо зарычала. Красный цвет в ее глазах исчез. Вместо этого появился страх. Когда тираннозавр проник и разрушил ее сердце, духовная белая водная обезьяна теряла свою силу. Потеря силы, как и жизненной силы, сделала ее слабой. Гул, гул. В этот момент, две приливные улитки сокровища, которых духовная белая водная обезьяна отогнала своими лапами, они вернулись в мгновение ока. Однако на этот раз духовная белая водная обезьяна была слишком слаба, чтобы остановить их. Она собственными глазами видела двух приливных улиток сокровища, приближающихся к ее шее на высокой скорости, но ничего не могла поделать. Таким образом, ей отрезали голову, у нее закружилась голова, а затем она совсем потеряла сознание. Бум! Потеряв сознание, гигантское тело духовной белой водной обезьяны, высотой более 300 футов, с шумом упало в море. Есюань убил еще одного монстра золотого уровня. Вы получили 500 очков и 4 золотых очка за убийство трехзвездочной духовной белой водной обезьяны золотого уровня. В голове сразу появилось сообщение. 4 золотых очка, Есюань просиял. По сравнению с тем, что он получил от убийства древней черепахи змеиного змея, 4 очка все еще были недостаточно хороши. Однако, плюс одно золотое очко, которое он получил ранее, к этому времени он получил 5 золотых очков. 5 золотых очков уже было достаточно, чтобы обменять их на тройной громовой духовный эликсир, который он так хотел получить. Обмен. Есюань не колебался. Он решил обменять 5 золотых очков на тройной громовой духовный эликсир. Через секунду, когда с его счета списали 5 золотых очков, в его руке появилась бутылка с эликсиром. Есюань изменил свое сознание, как только увидел бутылку с эликсиром. Затем он бросил его в мир молнии и грома крыльев грозового облака небесного наказания. Крылья грозового облака небесного наказания в данный момент были в форме голубя. Он купался в духовном бассейне грома и молнии на пике, расположенном в центре его мира. Выглядел вполне расслабленно, но в то же время это выглядело скучно. В последнее время он много думал о старых днях, о днях, когда он вместе с Есюанем устроил убийственную серию в тайном маленьком мире преисподней. К сожалению, с тех пор он никогда не имел такого успеха. Каждый раз, когда Есюань вызывал его, он был просто сторонним наблюдателем. Он ничего не мог сделать, кроме как смотреть, как другие звери Есюаня убивают. Ух! Однако, пока он думал об этом, перед ним внезапно появилась фарфоровая бутылка. Бутылка упала в духовный бассейн грома и молний, где он находился. Трескаться. Одна за другой, вспыхивали молнии в духовном бассейне грома и молний, флакон с эликсиром мгновенно разбился. Однако, когда бутылка была разбита, появился странный фиолетовый эликсир. Это громовой голубь, в которого крылья грозового облака небесного наказания превратились, проглотил слюну. Как только он увидел эликсир, он почувствовал сильное искушение эликсиром. Грохот. Оглядевшись, он наклонил голову вперед, чтобы поймать эликсир клювом, как будто это был вор, который воровал. Затем он проглотил эликсир. Трескаться. Когда он проглотил тройной громовой духовный эликсир, несколько молний выскочили из его тела вне его контроля. Затем крылья грозового облака небесного наказания почувствовали, что эффект эликсира слишком силен для них. Они превратились в громового тигра после сотрясения тела голубя. Тигр начал дико бегать в духовном бассейне грома и молнии, и его лицо выглядело немного искаженным, как будто эффект тройного громового духовного эликсира был слишком силен для него. Этот чувак, Есюань сосредоточил свое сознание на крыльях грозового облака небесного наказания. Он покачал головой при виде их нынешнего взгляда. Потом перестал обращать на них внимание. Он дал тройной громовой духовный эликсир крыльям грозового облака небесного наказания, и через несколько часов все его звери будут на пиковом серебряном уровне. Черт, БЛ, что это должно означать? Он убил другого монстра золотого уровня? Неужели так легко убить монстров золотого уровня? И ты уже убил двух подряд, не так ли? Ты убиваешь монстра золотого уровня каждый раз, когда выходит новый список. Какой смысл, что мы все еще участвуем в этой игре? Однако была одна вещь, которую Есюань не знал, так как он быстро убил духовную белую водную обезьяну. Новое изменение в рейтинговом списке вызвало раздражение многих людей в море. Все начали ругаться. На этот раз они были буквально раздражены. Они понятия не имели, как Есюань добился этого. Особенно на этот раз, Это было такое совпадение. Однако Е Сюань ничего об этом не знал. Даже если бы он знал, он бы проигнорировал эти жалобы. Сделав то, что он планировал сделать с крыльями грозового облака небесного наказания, он изменил свое сознание. Затем он продолжил собирать очки в этом морском районе. В мгновение ока. Прошел и третий час. За последний час он снова занял первое место. У него было много очков. И после того, как он набрал столько очков, двухзвездный древний кровавый акула золотого уровня выпрыгнула из моря, чтобы напасть на него. Но вскоре, как и другие монстры на золотом уровне, древняя кровавая акула была убита и стала очками Е Сюаня. На этот раз он снова набрал 500 нормальных баллов, и он получил 2 золотых очка одновременно. Люди не могли перестать ругаться на четвертом часу. Однако, несмотря на это, четвертый час прошел быстро. Как только четвертый час закончился, четырехзвездная древняя летающая волшебная рыба золотого уровня выпрыгнула из морских глубин, чтобы атаковать Е Сюаня. Бум! Над морем у Е Сюаня был серьезный вид. Перед лицом атаки древней летающей волшебной рыбы, Е Сюань переключил свое сознание, чтобы вызвать двух тираннозавров и двух приливных улиток сокровища. Он даже вызвал злого огненно-красного Луана и Лил Ван, и всех послал. Это был отчаянный бой. В непрекращающихся криках драки, бой длился почти 3 минуты. Древняя летающая волшебная рыба, выпрыгнувшая из моря, была забита до смерти зверями Е Сюаня. Вы получили 500 очков и 8 золотых очков за убийство 4-звездочной древней летающей волшебной рыбы золотого уровня. Однако, когда мертвое тело древней летающей волшебной рыбы упало в море с шумом, сообщение внезапно появилось в его голове. Вы имеете 10 тысяч очков плохой кармы. У вас есть следующие варианты. Глава 241. Все сошли с ума. Черт возьми, как он это сделал? Почему монстры золотого уровня всегда идут к нему? Черт, не дайте мне найти его. Если я найду его, я должен буду сразиться с ним. Интересно, насколько он силен. Когда Е Сюань убил древнюю летающую волшебную рыбу, все остальные укротители зверей в области серебряного уровня стали угрюмыми. В последний час они даже подумали, что Е Сюаню наконец-то не повезло, когда увидели, что очки Е Сюаня не увеличиваются более 2 минут. Однако, несмотря на то, что они думали, Е Сюань внезапно получил 500 очков. Многие были шокированы. Многие из них стремились сразиться с Е Сюанем. Они хотели найти его. К этому времени они были в другой ситуации по сравнению с тем, когда они только что вошли в испытательный полигон морского мира. Со временем все укротители зверей из одного клана объединились. В некоторых группах было более 10 человек, а то и почти 20 человек. В таких обстоятельствах они совсем не боялись Е Сюаня. Однако никто не знал, что Е Сюань полностью онемел, пока они проклинали его. У вас есть 10 тысяч очков плохой кармы. У вас есть следующие варианты. Вариант 1. Завершить испытание. Вы можете немедленно завершить испытание. Благодаря вашим успехам в испытании вы автоматически станете учеником внешней секты Дворца Океанских Драконов, когда закончите его, и вы получите соответствующие преимущества. Вариант 2. Продолжить испытание. Если вы решите продолжить испытание, ваша удача будет ухудшаться, и время от времени на вас будут нападать монстры золотого уровня. Также возможно, что на вас одновременно нападут несколько монстров золотого уровня. Если вы сможете продержаться 6 часов в этом испытании, вы станете учеником внутренней секты Дворца Океанских Драконов, и вы получите соответствующие преимущества. Вы получите возможность обменять очки на новые сокровища без необходимости возвращаться к сокровищнице, когда решите продолжить испытание. Вы также получите возможность вернуться к сокровищнице, потратив 1000 очков. Вы будете иметь право на 1 час отдыха после того, как израсходуете свои очки и вернетесь к сокровищнице. Вариант 3. Испытание высокого профиля. Если вы решите пройти испытание высокого профиля, Дворец Океанских Драконов будет публиковать ваше местоположение для других участников испытания каждые 15 минут. Другие участники испытания получат половину ваших очков, включая золотые очки, если смогут вас убить. Однако очки, которые вы получите за этот период, удвоятся, включая золотые очки и кровавые очки. В то же время на вас также нападет большое количество монстров. Но если вы сможете продержаться в этом испытании 9 часов, вы станете настоящим учеником наследования Дворца Драконов Океана, и вы получите соответствующие преимущества. Вы также получите возможность обменять очки на новые сокровища, не возвращаясь к сокровищнице, когда вы решите выполнить испытание высокого профиля. Вы также получите возможность вернуться к сокровищнице, потратив 1000 очков. Вы будете иметь право на 3 часа отдыха после того, как израсходуете свои очки и вернетесь к сокровищнице. Примечание 1. У вас есть 1 минута, чтобы подумать о своем выборе. Если вы не сделаете свой выбор в течение 1 минуты, будет считаться, что вы решили завершить испытание. Примечание 2. Если вы решите продолжить испытание, оно закончится через 6 часов. Примечание 3. Если вы решите выполнить испытание высокого профиля, это испытание закончится через 9 часов. Эти варианты. Когда в голове Есюаня одно за другим появлялись сообщения, Есюань был ошеломлен. Он получил сообщение в своей голове, прежде чем он начал испытание. Согласно этому сообщению, он даже был бы принят в качестве светского ученика Дворца Океанских Драконов, если бы его выступление на испытании было достаточно хорошим. Но какова была текущая ситуация? Он станет учеником внешней секты Дворца Океанских Драконов, даже если решит уйти прямо сейчас, и если он решит продолжить испытание, он станет учеником внутренней секты, если пройдет, конечно. Самым шокирующим для Есюаня был третий вариант испытания высокого профиля. Я выбираю. Есюань просмотрел все 3 варианта. В конце концов, он сосредоточил свое сознание на третьем варианте. Испытание высокого профиля. Он стиснул зубы и за несколько секунд сделал свой выбор. Этот выбор был рискованным. Однако он выиграет от этого больше, чем от 2 других вариантов. Другая причина, по которой он сделал этот выбор, была связана с его нынешней силой. Поскольку Дворец Океанских Драконов предлагал такой вариант, они, вероятно, таким образом отбирали учеников. В таких обстоятельствах, Есюань чувствовал, что он достаточно выдающийся, чтобы попробовать с точки зрения таланта и силы. Кроме них, была еще одна причина. Сделав этот выбор, он получит 3 часа отдыха. За последние 4 часа он набрал достаточно очков, чтобы купить эссенцию океанского дракона для океанского белого карпа Цзя, и он предоставил все 17 капель эссенции океанского дракона океанскому белому карпу Цзя. Судя по скорости, с которой океанский белый карп Цзя пожирал эссенцию океанского дракона, он прикинул, что он достигнет золотого уровня за 3 часа. Когда он достигнет золотого уровня, его сила возрастет. Это, несомненно, значительно увеличило бы его шансы пройти это испытание. Объявление. Есюань с лазурной планеты получил 10 тысяч очков плохой морской кармы. С этого момента местонахождение Есюаня будет объявляться в этой области каждые 15 минут. Любой укротитель зверей, который сможет его убить, получит половину его очков, включая его золотые очки и кровавые очки. Когда Есюань сделал свой выбор, все остальные укротители зверей в зоне серебряного уровня испытательного полигона морского мира получили такое сообщение в своих головах. 10 тысяч очков плохой морской кармы, местонахождение Есюаня будет объявляться каждые 15 минут, мы получим половину его очков, как только убьем его. Все эти укротители зверей в районе серебряного уровня были ошеломлены, когда получили это сообщение. В этот период Есюань находился в завистливом положении. Многие укротители зверей ненавидели его, особенно те укротители зверей с планет, враждебных лазурной планете. Они искали Есюаня, но не смогли его найти. Если бы не это, они бы уже пришли атаковать Есюаня. Но что сейчас? Местонахождение Есюаня будет объявляться каждые 15 минут. В этот момент многие люди почувствовали искушение. Особенно, когда они увидели большое количество очков Есюаня, отображаемые в рейтинговом списке. Я знаю, где он. Затем кто-то мгновенно обнаружил это, когда получил это сообщение. В их головах возникла карта. То, что было изображено на этой карте, было именно тем местом, где они находились. И на карте была примечательная красная точка. Очевидно, эта точка была там, где был Есюань. Черт, пошли. Давайте пойдем и найдем этого парня прямо сейчас. Он все время был таким высокомерным. Теперь он, наконец, получит свое возмездие. Мы не можем позволить другим опередить нас. Еуюнь из клана Вечной Ночи немедленно призвал своих товарищей отправиться туда, где был Есюань, как можно скорее, когда он увидел отмеченное местоположение последнего на карте в своей голове. Среди планет, которые на этот раз вошли в испытательный полигон морского мира, планета Серебряной Крови была не единственной, отдавшей приказ убить Есюаня. Планета Вечной Ночи, планета Серебряный Рог, планета Золотой Рог и другие планеты 15 укротителей зверей уровня претендента, убитыхся на лазурной планете не так давно, отдали приказ убить Есюаня. Есюань, мы наконец нашли тебя. В то же время клан Серебряной Крови и укротители зверей из некоторых других кланов сошли с ума, когда увидели сообщение. Вскоре одна за другой команды направились туда, где был Есюань. Я могу продолжать набирать очки. В то же время Есюань был очень спокоен после того, как сделал свой выбор. Он переключил свое сознание, чтобы вызвать клона приливной улитки сокровища на расстоянии 1 мили. Он маневрировал ее, чтобы убить духовную чернопятнистую морскую рыбу на низком бронзовом уровне. Вы получили 2 очка за убийство 1 духовной чернопятнистой морской рыбы на бронзовом уровне. Сообщение мгновенно появилось в его голове. 2 очка, как я и ожидал, пробормотал Есюань. Поскольку он выбрал 3-й вариант, все очки, которые он получит, будут удвоены. Видимо, это было для него хорошо. И затем Есюань снова изменил свое сознание. Он увидел новый список обмена в своей голове. Этот список обмена был в точности той сокровищницей, где он был. Поскольку он выбрал 3-й вариант, ему не нужно было возвращаться к сокровищнице, чтобы обменять очки на сокровища. Вместо этого он мог использовать свои очки для обмена на них там, где он был. Есюань проверил, сколько очков у него на данный момент. Очки. 3002. Золотые очки. 10. Увидев оставшиеся очки, Есюань поднял бровь. Пока я не могу использовать обычные баллы, ни на что. Я оставлю их там. Я использую их для обмена на какой-нибудь эволюционный ресурс уровня претендента, когда у меня их будет достаточно. Что касается золотых очков, мне нужно найти способ получить еще 10 очков как можно скорее. Стоя в воздухе, Есюань задумался. Он мог бы обменять очки на каплю слезы мечты, если бы у него было 20 золотых очков. Капля слезы мечты может помочь спящей скале большой мечты достичь пика серебряного уровня за 1 или 2 часа. Ее эффект был ужасно удивительным. Спящая скала большой мечты была настолько сильна, что за короткое время будет сравнима со зверем золотого уровня, как только достигнет пика серебряного уровня. Есюань, что с тобой случилось? Пока Есюань обдумывал свой план, прибыла Мяшуя, которая, как и все остальные, получила сообщение с испытательного полигона морского мира. Она прилетела на своем духовном журавле на большой скорости. Она приняла обеспокоенный вид, как только приземлилась перед Есюанем. Она понятия не имела, что произошло. Каким-то образом местонахождение Есюаня было объявлено публично, и 1000 укротителей зверей серебряного уровня в области серебряного уровня даже были призваны окружить и убить Есюаня. Кто сможет справиться с таким количеством укротителей зверей одновременно? Даже если бы было 2 Есюаня или 3 Есюаня, это все равно было бы невозможно, не говоря уже о том, что Есюань был один. Все в порядке, Шуя. Увидев, как Мяшуя прилетела, Есюань расплылся в улыбке. Затем он сказал Мяшуя: «Думаю, у тебя достаточно очков, не так ли? Тебе пора возвращаться, если у тебя достаточно очков. Я сам справлюсь». Глава 242. Шокированы, запуганы. Нет, Есюань. Мяшуя все еще была немного ошеломлена. Она до сих пор не понимала, как все вдруг стало так. Разве Есюань не был в порядке раньше? Ха, эти ребята довольно быстрые. Однако в этот момент Есюань изменил свое сознание. Он нашел 5 укротителей зверей из клана Золотого Рога не более чем в 3 милях от него с помощью карты реального времени приливной улитки сокровища. И они были все ближе и ближе к нему. Увидев это, он тут же показал холодную улыбку. Он посмотрел вдаль и начал действовать сразу же, чтобы больше не терять время. Он сказал Лил Ван отнести его в том направлении, в котором шли те люди после разговора с Мяшуя. Есюань. Мяшуя позвала Есюаня, но не получила никакого ответа. Это ее немного обеспокоило. Однако в таких обстоятельствах она просто не была достаточно сильна, чтобы предложить Есюаню какую-либо помощь. Ей даже не хватило скорости, чтобы догнать Есюаня. Поэтому она ничего не могла сделать, кроме как видеть, как Есюань отдаляется от нее все дальше и дальше. 3 мили, расстояние не маленькое, но и небольшое. Особенно, когда люди путешествовали по морю. У укротителей зверей обычно было хорошее зрение. Если бы они летели достаточно высоко, то увидели бы друг друга в пределах 3 миль. Не то что когда они летали над горными хребтами на суше. Таким образом, использование приливной улитки сокровища Есюаня здесь было весьма ограничено. Единственным преимуществом, которое приносила ему приливная улитка сокровище, было то, что он мог видеть через нее все, что находится в море. Однако другие укротители зверей не могли. Как результат, в то время как Есюань летел к 5 укротителям зверей из клана Золотого Рога, которые приближались к нему без остановки, все они заметили его очень скоро. Ну и дела. Посмотри сюда. Это не Есюань, блин. Он настолько наглый, что даже не боится. Над бескрайним морем несколько укротителей зверей Золотого Рога, которые ускорялись, оглянулись и сразу же увидели Есюаня. В то же время они также обнаружили, что Есюань даже не пытался избежать их, когда увидел. Вместо этого он подлетел прямо к ним. 5 укротителей зверей из клана Золотого Рога сделали угрюмые лица. Со всеми их зверями вместе, у них было более 10 зверей на пиковом серебряном уровне. В таких обстоятельствах они не испугаются, даже если столкнутся с монстром золотого уровня. Нет, я не думаю, что он высокомерен. Он тупой, с холодной улыбкой сказал укротитель зверей из клана Золотого Рога. Да, Есюань, это правда, что ты действительно великий. Ты убил несколько монстров подряд на золотом уровне за короткое время. Ты единственный человек на испытательных полигонах морского мира, кто может это сделать. При этом, если мы отправим всех наших зверей на пиковом серебряном уровне, чтобы атаковать тебя, как ты думаешь, сможешь ли ты парировать их атаки? У нас их больше 10. Укротители зверей не были монстрами. Сильный монстр действительно был сильным. Однако, каким бы сильным ни был укротитель зверей, на самом деле он был уязвим сам по себе. Пошли, этот чувак действительно крутой. Интересно, как долго он сможет оставаться таким крутым? Осторожно. По нашей информации, Есюань очень быстро повышает уровень, и он может призывать своих зверей издалека. Все, следите за своим окружением. Постарайтесь сделать свою защиту безупречной. Да, верно. Цзинь Сяофэй, призови своего духовного жаворонка. Скажи ему, чтобы он продолжал петь рядом с нами. Говорят, драконий зверь, которым владеет Есюань, может запустить атаку звуковой волной. Эта атака может ошеломить цель. Говоря это, укротители зверей из клана Золотого Рога устремились к Есюаню. 5-1. Если они даже струсят в таких обстоятельствах, они скорее умрут. Однако, хотя они были взволнованы, они не были беспечны. Они призвали до 20 зверей, приближаясь к Есюаню. Среди 20 зверей, более 10 были на пиковом серебряном уровне. Тем не менее, Есюань определил атрибуты всех этих зверей за секунду, просто посмотрев, как только укротители зверей отправили их. Он обнаружил, что 5 укротителей зверей из клана Золотого Рога, по-видимому, все были гениями. Целых 5 зверей на пиковом серебряном уровне были 5-звездочными зверями серебряного уровня. Если вы могли заключить контракт с 5-звездочными зверями серебряного уровня в этом мире, это означало, что у вас есть потенциал стать укротителем зверей уровня мастера, по крайней мере, в будущем. Однако Есюаню было все равно, гении они или нет. Поскольку у них хватило наглости напасть на него, у него определенно хватило наглости убить их всех. Он превратит их всех в свои кровавые очки. Тираннозавр. В одно мгновение, когда 2 стороны были в 1 миле друг от друга, Есюань переместил свое сознание, чтобы вызвать тираннозавра. Тираннозавр сразу же появился перед 5 укротителями зверей из клана Золотого Рога. Рычать. Тираннозавр зарычал, как только появился. Он сразу же применил трансформацию небесного тираннозавра, чтобы увеличить свой размер в 3 раза. Затем он бросился к 5 укротителям зверей из клана Золотого Рога. Гул, гул, гул, гул. При этом, в одно мгновение, Есюань вызвал 4 приливных улиток сокровища. 4 приливные улитки сокровища также появились вокруг 5 укротителей зверей из клана Золотого Рога. 4 приливные улитки сокровища превратились в 4 струящихся огня, которые, вращаясь, устремились по воздуху к 5 укротителям зверей из клана Золотого Рога. Пока они летели и вращались, на краю их тел появились сверхострые клинки для разрезания небес. Визг. В этот момент в небе вспыхнул красный свет. Также появился злой огненно-красный Луан. Он взмахнул крыльями. Затем языки пламени, похожие на падающие звезды, полетели по небу к пяти укротителям зверей из клана Золотого Рога. Ух, ух, ух. Затем Лил Ван, и трое стражей богини Лил Ван, и две святые эльфов, и три арканиста эльфов, и пять лучников эльфов. Есюань вызвал их всех. Единственными, кого он не послал, были восемь воинов эльфов на низком серебряном уровне. Когда эти звери были вызваны один за другим, Есюань, спокойно стоя в воздухе, смотрел на поле битвы вдалеке. Он должен был закончить этот бой быстро, потому что он знал, что очень скоро к нему прибудет больше укротителей зверей из разных кланов. Если бы он быстро не избавился от этих людей, у него не хватило бы сил разобраться с остальными. Черт, одна миля. Этот парень может вызвать своих зверей за милю. Это невероятно. На расстоянии, пять укротителей зверей из клана Золотого Рога были потрясены. Это превзошло все их ожидания, что Есюань смог вызвать своих зверей издалека. В этом случае они не могли послать своих зверей убить Есюаня, потому что если бы они сделали это, прежде чем звери, посланные ими, достигли того места, где был Есюань, борьба здесь, вероятно, закончилась бы. Честно говоря, Есюань сорвал их план. Однако больше всего их удивила большая группа эльфов на серебряном уровне. Какого черта? В этом мире было запрещено призывать призванных. Так откуда взялись эти эльфы? В переданной им информации о них не упоминалось ни слова, а та гигантская красная птица в небе, что это был за зверь. И, согласно переданной им информации, почти все звери Есюаня были на высоком серебряном уровне, и ни один из них не должен был быть на пиковом серебряном уровне. Но это было неправдой, что именно происходило в данный момент. Однако в этот момент у них совсем не было времени пребывать в шоке. Звери Есюаня один за другим атаковал их. Им также пришлось быстро отправить всех своих зверей. Эти звери вступили в отчаянную борьбу со зверями Есюаня. Рычать. В небе тираннозавр гневно зарычал. Он взмахнул крыльями и рванул вперед. Через секунду он остановился перед древней обезьяной Шаньхай. Тогда его сила возросла втрое. В то же время, под действием Божьей помощи Есюаня, тираннозавр применил секретную технику небесного тираннозавра. Раздался рев. Вместе с ревом его сила взорвалась. Он сильно ударил древнюю обезьяну Шаньхай когтями, и та закричала от боли. Зверь позади древней обезьяны Шаньхай был отправлен в полет вместе с ней. Это была очень страшная пощечина. Хотя эти два зверя не были убиты, они были наполовину мертвы. Они потеряли более половины своей боевой мощи. Затем тираннозавр снова взмахнул крыльями и бросился к пяти укротителям зверей из клана Золотого Рога. Пух, пух, пух, пух. В то же время приливные улитки сокровища, которые всегда были очень быстрыми, также увеличили свою скорость под действием Божьей помощи Есюаня. Они мгновенно прилетели к пяти укротителям зверей из клана Золотого Рога и тут же начали резать как сумасшедшие. Им было совершенно безразлично, что они режут. Всего через секунду четыре приливных улитки сокровища продолжали безумно резать. Очень скоро они убили двух из пяти зверей-укротителей зверей Золотого Клана. Черт, черт, черт. Почему все его звери такие сильные? Пятеро укротителей зверей из клана Золотого Рога при виде этого сделали чрезвычайно угрюмое лицо. Это зрелище повергло их в отчаяние. Никто из них никогда не думал, что звери Есюаня настолько сильны. Это было за пределами их воображения. С точки зрения уровня развития, все эти звери Есюаня были на пиковом серебряном уровне, и у них было более 10 зверей на пиковом серебряном уровне. Что касается класса, у них было несколько пятизвездочных зверей серебряного уровня. Древняя обезьяна Шаньхай, которую тираннозавр отправил в полет с пощечиной, была одним из пятизвездочных зверей серебряного уровня. Однако перед лицом тираннозавра она не смогла выдержать ни одного удара. Она потеряла более половины своей боевой мощи после того удара тираннозавра. Смотрите, это Есюань. Пока Есюань и пять укротителей зверей из клана Золотого Рога отчаянно сражались, в трех милях от них еще четыре укротителя зверей увидели Есюаня. Они увидели, как Есюань сражался против пяти укротителей зверей из клана Золотого Рога. Эти четыре укротителя зверей были с планеты, называемой планетой Черной Смерти. Черт, мы не можем позволить этим парням убить Есюаня. Быстрее. Увидев это, четверо укротителей зверей с планеты Черной Смерти сразу же ускорились, чтобы приблизиться к Есюаню. Они боялись, что пятеро укротителей зверей из клана Золотого Рога убьют Есюаня. Однако, когда они набрали скорость, они увидели, что происходит впереди. Тираннозавр Есюаня отправил в полет всех зверей на его пути, за короткое время по мере продвижения. Эти звери намеревались только преградить путь тираннозавру, встав перед пятью укротителями зверей с планеты Золотой Рог. Однако они были подобны богомолу, пытающемуся остановить колесницу, разрыв между ними был слишком велик. От удара тираннозавра, некоторые из них погибли, а другие стали инвалидами. Кроме того, четыре приливные улитки сокровища Есюаня убивали все, с чем сталкивались. А Лил Ван с помощью своей команды эльфов остановила шесть или семь зверей. Более того, злой огненно-красный Луан стоял на страже в небе. Тираннозавр за короткое время устранил все препятствия на своем пути. С ревом его гигантская голова внезапно появилась перед пятью укротителями зверей из клана Золотого Рога. «Нет, Есюань, отпусти нас, пожалуйста». Все пятеро укротителей зверей из клана Золотого Рога побледнели. Они начали умолять Есюаня, который был вдалеке. До начала этой схватки они никак не предполагали этого. Они не могли предвидеть, что с ними произойдет через 10 секунд. То, с чем они столкнулись в этот момент, было пугающим. У них по спине побежали мурашки, а смерть, видимо, была чем-то, с чем никто не хотел бы столкнуться. Для них было нормально убивать других. Однако, когда дело дошло до их собственной смерти, это было почти невыносимо. Они были напуганы гигантской головой тираннозавра и его широко открытой пастью. В голову им пришло много негативных мыслей. Однако, видимо, Есюань не пожалел их. Трескаться, трескаться, трескаться. Затем, после нескольких душераздирающих звуков, ни один из пяти укротителей зверей из клана Золотого Рога не выжил. Все они там умерли. Несомненно, это была мучительная смерть для всех. Когда они умирали, их звери также умирали один за другим. Все они быстро упали в море. И вы тоже? Есюань переместил свое сознание, чтобы призвать всех своих зверей обратно, когда он закончил делать все это. Затем он огляделся. Он посмотрел на четырех укротителей зверей с планеты Черной Смерти в другом направлении. Какого черта? Бежим, бежим. Этот чувак урод. Он сражался с пятью укротителями зверей в одиночку, но для него это все равно оказалось легкой победой. В одно мгновение, все пятеро укротителей зверей из клана Черной Смерти побледнели, когда Есюань пристально посмотрел на них. Они мгновенно прекратили полеты и изменили направление. Они убежали. У них не хватило бы наглости снова приблизиться к Есюаню. В то же время, когда Есюань убил пятерых укротителей зверей из клана Золотого Рога, изменение кровавых очков Есюаня мгновенно привлекло всеобщее внимание. Наблюдая за изменением кровавых очков Есюаня, все укротители зверей, которые хотели убить Есюаня, были потрясены и запуганы. Глава 243.1. Убить еще одного монстра золотого уровня и козырная карта. 14 кровавых очков. Что происходит? Как получилось, что кровавые очки Есюаня внезапно увеличились до 14? Когда Есюань убил пятерых укротителей зверей из клана Золотого Рога, многие приближавшиеся к нему другие укротители зверей из разных кланов заметили изменения в списке кровавых очков. Их лица побледнели, как только они увидели изменения в списке кровавых очков. Это нормально, что они побледнели. Ранее у Есюаня было всего 4 кровавых очка, но к этому времени у него было еще 10 очков. Что это значит? Значит ли это, что Есюань убил еще 10 человек за такое короткое время? Имея в виду этот вопрос, все укротители зверей посмотрели на рейтинговый список. Прокручивая список вниз, они вскоре увидели 5 имен, выделенных серым цветом. Эти пятеро были укротителями зверей из клана Золотого Рога. 5, означает ли это, что Есюань получает 2 кровавых очка каждый раз, когда убивает человека? Все они были озадачены, однако они почувствовали некоторое облегчение. Они все еще были шокированы тем фактом, что Есюань мог быстро убить пятерых укротителей зверей из клана Золотого Рога в одиночку. Но по сравнению с убийством 10 человек за один раз, текущая ситуация явно была намного лучше. По крайней мере, это не заставило их трусить. Пошли, продолжаем искать его. В некоторых командах было достаточно людей. Подумав таким образом о ситуации, они немедленно направились туда, где, согласно карте, находился Есюань. Однако команды с меньшим количеством человек, вроде 5-6, а то и меньше, не осмеливались идти без тщательного рассмотрения. Есюань уже дважды подряд убил 4 или 5 укротителей зверей из других кланов. В таких обстоятельствах ни у кого не хватило бы наглости смотреть на него свысока, если бы они не были тупыми. Время идти. В то же время, когда Есюань убил 5 укротителей зверей из клана Золотого Рога и отпугнул 4 укротителей зверей из клана Черной Смерти, он изменил свое сознание. Он сказал Лил Ван лететь. Он больше не должен оставаться здесь. Если бы он остался, даже он был бы обречен, когда прибыло бы больше людей. Что ему нужно было сделать в данный момент, так это растянуть испытание. И одновременно, он будет охотиться на столько монстров, сколько сможет, чтобы заработать очки, особенно золотые очки. Он должен был как можно быстрее набрать еще 10 золотых очков. Если он получит еще 10 золотых очков, общее количество его золотых очков достигнет 20, и этого будет достаточно, чтобы купить слезу мечты, которая могла бы помочь спящей скале большой мечты быстро достичь пика серебряного уровня. Ух, ух, Есюань быстро летел над морем. Однако ему все же удавалось обнаружить каждого монстра на своем пути, несмотря на высокую скорость. Он отправлял приливных улиток сокровища, чтобы разобраться с этими монстрами и получать очки каждый раз, когда он их находил. Черт, этот придурок слишком самонадеянный. За ним гонится столько людей, а он все еще настроен набирать очки. Увидев изменения в рейтинговом списке, укротители зверей из всех кланов пришли в ярость. Больше их раздражало не то, что Есюань все еще набирал очки, а то, что он быстрее набирал очки, как будто он хотел их разозлить. Черт возьми, если я не смогу найти тебя и разрезать на тысячи кусков, я изменю свою фамилию на Е. Все эти укротители зверей ругались. Они загорелись и начали как сумасшедшие искать Есюаня. Укротители зверей из разных кланов, которые уже достигли того места, где был Есюань, были особенно взволнованы. Все они были готовы к действию. Им даже хотелось найти Есюаня прямо сейчас. Бум. Однако, когда укротители зверей из всех кланов искали Есюаня как сумасшедшие, Есюань, летя, внезапно наклонил свое тело. Он поднял голову и посмотрел вдаль. Затем он мгновенно увидел странную вещь. Когда морская вода раскололась, из воды внезапно появилась гигантская черная куча. Черный ворс выглядел черным, как чернила, но чернила были бы очень густыми, если бы это были настоящие чернила. Похоже, он был полностью привязан к морской воде. Есюань огляделся, но он просто не знал, что находится под черной грудой. Ему было интересно, что это за чудовище. Монстр золотого уровня. Глаза Есюаня сразу же загорелись. Он был приятно удивлен, что к нему так быстро пришел монстр золотого уровня. Он сразу же посмотрел на черного как смоль монстра. Чернильный волшебный король осьминог уровень зверя. Золотой, низкий, способности. Волшебная техника разбрызгивания чернил, происхождение из плоти и крови, волшебная боевая техника осьминога, опрокидывание морей и рек, путь эволюции. Бездонный волшебный король осьминог Есюань почти мгновенно определил атрибуты почти бесформенного монстра, который был черным, как чернила. Это осьминог. Есюань поднял бровь. Затем, после определения атрибутов чернильного волшебного короля осьминога, он не колебался. Он сразу применил ту же тактику. Под водой он вызвал клона тираннозавра. Он сказал ему взмахнуть крыльями и поднять в воздух чернильного волшебного короля осьминога на высокой скорости. Это была классическая тактика, которую Есюань использовал для борьбы с морскими монстрами. Чтобы справиться с этими морскими чудовищами, лучше всего было вывести их из моря. В противном случае эти монстры золотого уровня сбежали бы под воду, как только поняли, что оказались в невыгодном положении, и он все еще был недостаточно силен, чтобы остановить их, если это действительно произойдет. Виск, виск. Чернильный волшебный король осьминог завопил ужасным голосом после того, как его подняли в воздух. Он размахивал своими 8 щупальцами. Затем чернила вокруг его тела мгновенно превратились в меньших чернильных волшебных королей осьминогов. Их было так много, и все они висели вокруг большого чернильного волшебного короля осьминога. Эти маленькие чернильные волшебные короли осьминоги блокировали взгляд Есюаня. Он больше не мог видеть чернильного волшебного короля осьминога издалека. Затем чернильный волшебный король осьминог спрыгнул с тела тираннозавра. Как только он подпрыгнул, его 8 щупалец сначала втянулись, а затем вытянулись, как 8 копий. Они были тугими и прямыми. Чернильный волшебный король осьминог применил боевую технику волшебного осьминога, чтобы пронзить тираннозавра под ним. Вдалеке Есюань потерял из виду чернильного волшебного короля осьминога, как только вокруг него появились более мелкие осьминоги. Он не мог не нахмурить брови. Он должен был наблюдать за этим через карту реального времени. Гул. Есюань сузил глаза, когда увидел движение чернильного волшебного короля осьминога. Затем он вызвал настоящего тираннозавра за десятки миль от чернильного волшебного короля осьминога. Рычать. Тираннозавр издал первостепенный рев небесного тираннозавра на чернильного волшебного короля осьминога, как только появился. Катящиеся звуковые волны мгновенно заставили меньших чернильных волшебных королей осьминогов вокруг большого осьминога раскачиваться взад-вперед. Когда они раскачивались взад и вперед, от этой атаки тираннозавра, на удивление они в основном уклонялись. Что касается самого чернильного волшебного короля осьминога, то он почти не пострадал. Его щупальца были такими же твердыми и прямыми, как 8 копий. Это отбросило их к клону тираннозавра. Клон тираннозавра не бежал и не уклонялся. Вместо этого, взмахнув крыльями, он поднялся в воздух. Размахивая двумя когтями тираннозавра и взмахивая драконьими крыльями, он сцепился с чернильным волшебным королем-осьминогом в бою. Тем не менее, он все же был немного слабее, чем чернильный волшебный король-осьминог, хотя его защита и сила увеличились в 3 раза. Несмотря на то, что он находился под действием Божьей помощи Есюаня, он все еще проигрывал, и битва не продолжилась долгое время. 8 щупалец чернильного волшебного короля-осьминога продолжали вонзаться в его тело, оставляя множество ран. Хм, Есюань нахмурил брови при виде этого. С чернильным королем-волшебным осьминогом было сложнее иметь дело, чем он думал. Затем он полностью оставил стратегии позади. Вместо этого он просто отправил всех своих зверей. Визг. Злой огненно-красный Луан сразу же появился над чернильным волшебным королем-осьминогом. Когда он взмахнул крыльями, его черное и красное пламя начало падать на последнего. Шипеть. Эти меньшие чернильные волшебные короли-осьминоги интенсивно реагировали на пламя злого огненно-красного Луана, падающие на тело чернильного волшебного короля-осьминога. Удивительно, но от этих меньших чернильных волшебных королей-осьминогов поднимался черный дым. Глава 243.2. Убить еще одного монстра золотого уровня и козырная карта. Когда этот черный дым распространился, большая партия меньших чернильных волшебных королей-осьминогов была сожжена пламенем злого огненно-красного Луана. Это зрелище действительно удивило Есюаня. Те меньшие чернильные волшебные короли-осьминоги, которые были созданы чернильным волшебным королем-осьминогом с помощью волшебной техники разбрызгивания чернил, оказались ограничены огнем. Он сделал мудру своими руками, как только узнал об этом. Он заставил бедствие огня и ветра подействовать на злого огненно-красного Луана. Когда он безостановочно двигал руками, он заставил бедствие огня и ветра воздействовать на большее количество его зверей. Ух, ух. В то же время, 2 приливные улитки сокровища Есюаня также появились из ниоткуда. Как только они появились, они оказались под действием силы бедствия огня и ветра Есюаня. Края их тел были одновременно черными и красными. Бум. Затем, вскоре, под атакой пламени злого огненно-красного Луана и ударами других зверей Есюаня, под действием силы бедствия ветра и огня, меньшие чернильные осьминоги вокруг чернильного волшебного короля осьминога были разорваны на части и рассеяны в одно мгновение. Чернильный волшебный король осьминог, без защиты меньших чернильных осьминогов и вне воды, мгновенно стал целью всех зверей Есюаня. Однако это было действительно очень тяжело. В бою он получил тяжелые ранения. Он потерял 7 из 8 щупалец. Когда у него осталось только 1 щупальце, звери Есюаня, наконец, забили его до смерти за несколько секунд. Вы получили 1000 очков и 8 золотых очков за убийство 3-звездочного чернильного волшебного короля осьминога золотого уровня. Есюань получил сообщение в своей голове, как только убил чернильного волшебного короля осьминога. 8 золотых очков, глаза Есюаня загорелись. В таком случае, ему просто нужно было убить 1 монстра с 1 звездой на золотом уровне, и тогда у него будет 20 золотых очков. Пока Есюань думал об этом, группа из 12 укротителей зверей из клана черных гоблинов приближалась издалека. Они тихо крались к Есюаню на глубине 3000 футов. Один из них вызвал духовную жабу, блокирующую воду. Духовная жаба, блокирующая воду, применила технику блокирования воды, чтобы держать их подальше от морской воды. Черт, неужели этот ублюдок такой сильный? Он так быстро убил монстра золотого уровня. Увидев, как Есюань издалека убивает чернильного волшебного короля осьминога, все эти укротители зверей из клана черных гоблинов были потрясены. Он действительно силен, но что с того? Он не умеет быть скромным. Он разозлил столько людей. Он обречен. Идем быстрее. Мы должны попытаться убить его прямо здесь или кто-нибудь опередит нас», — с холодным взглядом сказал лидер команды черных гоблинов. Затем он ускорился вместе с остальными, чтобы приблизиться к Есюаню. Пришли еще люди, однако эти укротители зверей из клана черных гоблинов не знали, что Есюань уже обнаружил их, хотя они думали, что действовали скрытно. Он даже знал каждое их движение. «Ну, я не против убить вас перед отъездом». Он изменил свое сознание, чтобы вернуть всех своих зверей. Затем он сказал Лил Ван отнести его к укротителям зверей из клана черных гоблинов на нормальной скорости. «Черт, этот парень идет к нам». Увидев летящего Есюаня, все укротители зверей из клана черных гоблинов побледнели. «Нет, он не идет к нам. Это просто совпадение. Я не думаю, что он нас обнаружил. Ребята, сохраняйте спокойствие. Не вызывайте сейчас своих зверей, иначе колебания энергии его встревожат. Мы подождем, пока он не подойдет ближе. Тогда мы сразу же вызовем наших зверей и нанесем ему внезапную атаку». Однако лидер команды черных гоблинов сказал членам своей команды глубоким голосом, бросив взгляд на Есюаня. Он не думал, что Есюань их обнаружил. Конечно, все члены его команды кивнули ему. Клан черных гоблинов не был врагом лазурной планеты, поэтому они не собирали слишком много информации о лазурной планете. Такие кланы, как клан Серебряной Крови и клан Вечной Ночи, знали о Есюане все, но они почти ничего не знали. Они увидели только вторую часть битвы между Есюанем и Чернильным Волшебным Королем Осьминогом. Они не видели начала. Значит, они вообще ничего не знали о способностях Есюаня. Незнание своего врага достаточно хорошо было самой большой ошибкой, которую они совершили. Гул, гул, гул, гул. Мгновенно, пока укротители зверей из клана черных гоблинов фантазировали, что они убьют Есюаня. Есюань видел, как лишь немногие из них призвали своих зверей, когда он был от них в двух милях. Что касается других, то, оставаясь в безводной зоне, созданной для них духовной жабой, блокирующей воду, никто из них не призвал своих зверей. Он не колебался. Он сразу же вызвал своих четырех приливных улиток сокровища под водой. Пух, пух, пух, пух. 12 укротителей зверей из клана черных гоблинов почти не успели отреагировать. Приливные улитки сокровища отрезали им головы одну за другой, пока они кричали, как банши. «Как вы смеете приблизиться ко мне, не зная, на что я способен? Вас ослепила жадность?» Вскоре, глядя на море, окрашенное в красный цвет, Есюань покачал головой. В то же время укротители зверей из всех кланов, внимательно следившие за рейтинговым списком, также заметили необычное изменение очков Есюаня. Монстр золотого уровня. Этот чувак убил другого монстра золотого уровня. Какова текущая ситуация? Он все еще в настроении охотиться на монстров золотого уровня? Это не просто один монстр золотого уровня. Он убил и людей, как только убил этого монстра золотого уровня. И на этот раз он убил 12 укротителей зверей из клана черных гоблинов. Черт возьми, 12 укротителей зверей из клана черных гоблинов. Как он это сделал? В этот момент укротители зверей в этом морском районе увидели текущие очки Есюаня. Все они мгновенно сошли с ума. Никто из них не мог себе этого представить. В то же время они как сумасшедшие преследовали Есюаня. Есюань сосредоточился на охоте на монстров золотого уровня. И он даже убивал людей после убийства монстра золотого уровня. Не боялся ли он, что не успеет убежать и его догонят другие укротители зверей? Бьюсь об заклад, они пошли убить Есюаня, ничего не зная о его способностях. Иначе как Есюань мог убить 12 человек в одиночку? В то же время укротители зверей из клана Вечной Ночи и некоторых других кланов догадались, что произошло, как только увидели обновленный результат Есюаня. В противном случае они никоим образом не поверили бы, что Есюань мог в одиночку убить 12 укротителей зверей того же уровня. Минуточку. 15 минут скоро истекут. Мы пойдем преследовать его, когда будут опубликованы его новые координаты. У нас так много людей, и мы будем продолжать сокращать кольцо окружения. Я не верю, что он сбежит. Ага. 15 минут скоро истекут. Его местонахождение всегда будет опубликовано. Он точно не сможет убежать. Время скоро истечет, однако эти укротители зверей из всех кланов, которые хотели убить Есюаня, не знали одного. Пока они смотрели на время, Есюань тоже смотрел на время. Есюань изменил свое сознание после того, как проверил время. Он заставил приливных улиток сокровища принести кольца для хранения и другие вещи, которые принадлежали тем укротителям зверей черным гоблинам. Через 2 секунды он быстро вызвал нового клона тираннозавра перед собой. «Идем». Затем он запрыгнул на спину клона тираннозавра. Он заставил клона тираннозавра уменьшиться на 2/3, применив трансформацию небесного тираннозавра. Ух! В одно мгновение, как тираннозавр стал меньше, его скорость увеличилась в 3 раза. Божья помощь. Затем Е Сюань снова изменил свое сознание. Он даже заставил Божью помощь подействовать на клона тираннозавра. Таким образом, его скорость увеличилась еще больше. На такой высокой скорости, нынешнего тираннозавра можно даже сравнить с некоторыми летающими зверями золотого уровня. И это был один из козырей, благодаря которому Е Сюань обрел уверенность в успехе. Сила тираннозавра будет быстро поглощаться после того, как он применит трансформацию небесного тираннозавра. Но то, что вызвал Е Сюань, было клоном тираннозавра. Поэтому, когда он исчерпает себя, ему просто нужно будет вызвать другого клона. Пока тираннозавр двигался с такой высокой скоростью, Е Сюань полагал, что это займет у него всего несколько минут. Затем он преподнесет тем укротителям зверей из всех кланов, которые обращали внимание на его местонахождение, большой сюрприз. Глава 244. 15 минут спустя, он в 150 милях отсюда, на лазурной планете. Перед 17-м городом драконов в море, Мяшуя появилась у входа в город со вспышкой света. Фан Синьмин и Ван Тиньшань удивились, увидев Мяшуя. Они не ожидали, что она вернется так скоро. Кроме того, она вернулась одна. Секретарь Фан, мистер Ван. После того, как Мяшуя вышла из города драконов в море, она сразу же с тревогой подошла к Фан Синьминю и остальным. «Мяшуя». Ван Тиньшань увидел тревожное выражение лица Мяшуя и быстро спросил: «Что случилось? Почему ты вышла одна? А как насчет остальных?» «Я не уверена насчет остальных, но Сюань». Мяшуя услышала вопрос Ван Тиньшаня и сразу же рассказала ему о Е Сюане. Однако на середине ее слов, Мяшуя, словно пораженная внезапной идеей, поспешно использовала звуковую передачу и подробно рассказала ему обо всем, что произошло с Е Сюанем в морском мире. Когда она упомянула, что на этот раз в испытании участвовали не только они, но и более 30 других племен, лица Ван Тиньшаня и других стали суровыми. Он не ожидали, что испытание будет таким хаотичным. Почасовой список, золотой охотничий список, список кровавых убийств. Однако, когда Мяшуя сказала им, что Е Сюань намного опережал остальных укротителей зверей каждый раз, когда часовой рейтинг пересматривался, и что он даже убил несколько зверей золотого уровня и попал в еще 2 списка, все они были шокированы. Никто из них не ожидал, что сила Е Сюаня на самом деле стала такой мощной. На самом деле, он намного опередил укротителей зверей более чем 30 раз. Даже если они были укротителями зверей уровня претендента, они до сих пор в шоке от такого талантливого парня. Однако после того, как Мяшуя объяснила текущую ситуацию Е Сюаня, Ван Тиньшань и другие были ошеломлены. Какого черта? После того, как сила Е Сюаня достигла 10000 очков, информация о его координатах будет передаваться каждые 15 минут. Более того, если кто-то убьет его, то получит половину его очков. Их лица резко изменились. Черт возьми, как это испытание может быть таким нелепым? В этот момент все были взволнованы. Все они задавались вопросом, не потому ли это, что талант Е Сюаня был настолько выдающимся, что небеса завидовали ему. В этой ситуации Е Сюань не сможет выжить. Хуже того, хотя они и были укротителями зверей уровня претендента, они вообще не соответствовали укротителям зверей из города драконов в море. Так что у них не было выбора, кроме как послушно ждать здесь, так как они были не способны оказать какую-либо помощь Е Сюаню. При мысли об этом у них сжалось сердце. С талантом Е Сюаня, если он вырастет, он определенно поддержится, как те немногие. Он будет даже сильнее их. Но теперь вероятность того, что Е Сюань выживет в этом испытании, была действительно слишком низкой. Секретарь Фан, что-то произошло во время этого испытания. В этот момент, когда укротители зверей из Гулуа, Цзима и Аума увидели изменения в выражении лиц Фан Синьминя и других мастеров из Ся, их сердца ёкнули. У одного из Гулуа загорелись глаза, и он спросил Фан Синьминя. Они слышали, как Мяшуя выкрикнула имя. «Е Сюань, может быть, что-то случилось с Е Сюанем из Ся?» При таком предположении у всех у них на душе было несколько слабых радостей. Талант Е Сюаня был слишком устрашающим. Самое главное, что они не были на одной стороне. Следовательно, в глубине души большинство из них надеялись, что Есюань умрет во время этого испытания. Когда Фан Синьминь услышал это, он бросил холодный взгляд на укротителя зверей из Гулуа и проигнорировал его. Ух! Однако в этот момент вдалеке вспыхнул свет. Еще один укротитель зверей вышел из полигона. Оказалось, что это укротитель зверей серебряного уровня, который участвовал в испытаниях морского мира. Однако, когда претенденты из Гулуа приблизились к укротителю зверей, вышедшему из города драконов в море, их лица изменились от удивления. Это произошло потому, что укротитель зверей серебряного уровня был залит кровью, а его лицо было пепельным. Он сбежал из города драконов в море после великой битвы. «Гулауга, что с тобой?» Увидев, как укротитель зверей выходит из города драконов в море, люди из Гулуа немедленно подошли к нему. Они спросили его, обрабатывая его раны. «Это все вина Есюаня». Услышав слова укротителя зверей уровня претендента, укротитель зверей серебряного уровня сразу же печально сказал: «Есюань разозлил всех в этом испытании. Теперь, на всем испытательном полигоне морского мира, как только они увидят нас, укротители зверей с лазурной планеты, они окружат и убьют нас. Нара умер, Гуна тоже умер, и я был единственным, кто набрал достаточно очков, чтобы едва ли сбежать. Какого черта происходит с испытанием морского мира? Кроме того, что означает то, что Есюань вызвал общественный гнев? Почему мы замешаны и это стало причиной смерти двух человек в нашей стране?» Сначала, когда несколько претендентов Гулуа услышали слова укротителя зверей серебряного уровня, они немедленно расспросили его, но вскоре их глаза вспыхнули, и они, наконец, поняли, что происходит. Узнав, что произошло, хотя они жаловались, что Есюань вызвал общественный гнев и вовлек их, их сердца были смутно счастливы. Талант Есюаня был слишком устрашающим. Он был укротителем зверей серебряного уровня, но на самом деле он убил несколько зверей золотого уровня. Пока Есюань поляжет в этом испытании навсегда, это не будет иметь большого значения, даже если они потеряют больше гениев. Фан Синьминь, я надеюсь, вы сможете дать нам объяснение от имени Ся в этом вопросе. Хотя укротитель зверей уровня претендента из Гулуа был внутренне доволен, ему все же приходилось притворяться, что он злится. Поэтому он сразу же повернул голову, чтобы посмотреть на Фан Синьминя с гневом на лице. Объяснение? Фан Синьминь холодно взглянул на него. После того, как это испытание закончится, я первым делом отрежу несколько голов в качестве компенсации вашей стране. Бл. Услышав это, выражение лица укротителя зверей уровня претендента из Гулуа сразу же помрачнело. Отправка голов в качестве компенсации? Вы рассматриваете убийство как игру? Нам ни хрена не нужны головы, которые вы присылаете. Свуш, свуш. В то же время в бескрайнем океане Есюань стоял на спине клона тираннозавра. Когда он мчался вперед, он призвал двух приливных улиток сокровища. Он был готов уйти глубоко в море и охотиться на монстров. Для него каждый раз, когда приливные улитки сокровища вызывались и снова отзывались им, означало, что он получил как минимум 2 очка. Он даже не знал, что Ван Тяньшань и другие в это время беспокоились о нем. Это так удивительно, что охотничий зверь может быть таким быстрым. Когда Есюань ускорил свой полет, его сердце удивило его скорость. Хотя передвижение с его текущей скоростью заставило его отказаться от многих зверей, с которыми он сталкивается по пути, к счастью, с высокой скоростью тираннозавра, перед ним один за другим, появлялись новые звери. Так что в данном случае прогресс, которого он добился в охоте на зверей, на самом деле не уменьшился. Наоборот, он был даже более эффективным. «Сестра Яцинь, что ты думаешь о Есюане, укротителе зверей с лазурной планеты? Он невероятен, это невероятно. Как, черт возьми, он может это делать? За ним гонится так много людей, но он действительно может снова и снова убивать зверей с такой скоростью. Не боится ли он, что это его задержит и его поймают?» В морском регионе, в нескольких сотнях метров от Есюаня, 5 укротителей зверей женского пола с планеты Мелодии Арфы собрались вместе и искали новых зверей, чтобы убивать снова и снова. Я тоже понятия не имею. Женщина, которую спросили, была укротительницей зверей с планеты Мелодии Арфы, которая держала в руках белого щенка и обнаружила, когда у Есюаня появилось новое логово зверя и когда произошел бунт духовной ауры, вызванный прорывом тираннозавра. Она пробормотала с любопытством. Неизвестно, как Есюань это сделал. Однако, в отличие от других, хотя им было любопытно, они не искали Есюаня. В то же время в этом морском регионе, кроме укротителей зверей серебряной крови, к клана Вечной Ночи и нескольких других жадных укротителей зверей, было еще несколько человек, которые, как и они, не искали Есюаня. Эта группа людей, вероятно, составляла более половины общего числа. Причина этого заключалась в том, что у них не было никакой вражды с Есюанем. Во-вторых, они боялись смерти. Есюань атаковал несколько раз подряд. Число укротителей зверей, погибших от его рук, уже перевалило за 20. При таких обстоятельствах не каждый посмеет доставить ему неприятности. Пока Есюань охотился на монстров, быстро пролетело 15 минут. По прошествии 15 минут, хотели ли эти укротители зверей убить Есюаня или нет, все они с любопытством посмотрели на мини-карту в своих мыслях и определили новое положение Есюаня. Она хотела увидеть, куда он убежал и почему его так долго не могли поймать. Бл, что происходит? Как давно это было? Разве он не охотился на монстров? Разве он не убивал зверей золотого уровня? Как он так быстро ушел так далеко? Однако, когда эти люди увидели текущее местоположение Есюаня на мини-карте в уме, большинство из них были ошеломлены. Раньше место Есюаня на мини-карте было частью моря, примерно в 1000 миль к югу. Но теперь, всего через 15 минут, положение Есюаня достигло почти 150 000 миль от его первоначального положения. Пролетел 150 000 миль. Он что, будь, принял стимулятор? Почему он двигается так быстро? Рев. Однако в то время, как все были потрясены скоростью Есюаня и сбиты с толку, почему Есюань спеша охотился на зверей, чтобы получить очки? Есюань что-то почувствовал и поднял голову, глядя вдаль во время полета. Вскоре после этого он увидел, как зверь золотого уровня несся к нему с расстояния 10 000 метров, фактически наткнувшись на 5 женщин-членов планеты Мелодии Арфы. Мистическая тигровая акула Дикория. 3 звезды ранг. Низкий золотой уровень способности. Иллюзия Дикории. Подавляющая сила. Древняя боевая техника тигровой акулы. Рев тигровой акулы. Путь эволюции. Древняя мистическая тигровая акула Дикория. Как только Есюань поднял голову и взглянул, он сразу же определил атрибуты мистической тигровой акулы Дикории. Трехзвездочный монстр золотого уровня. Глаза Есюаня сразу же загорелись, когда он увидел эту мистическую тигровую акулу с двойным зрачком. Если бы он мог убить трехзвездочного зверя золотого уровня, эти очки удвоились бы, а это означало, что он получит 8 золотых очков. Если бы он мог получить 8 золотых очков, у него было бы 20 золотых очков, и он мог бы даже использовать оставшиеся золотые очки, чтобы купить более дешевый эволюционный ресурс уровня претендента.